звуки пенящимися волнами разбиваются о меня. Я выключаю свет. Вот я уже чувствую, как тело мое вырастает во что-то под твой голос. Я покачиваю своими ветвями. Мало кто задумывается, что любое настоящее питается именно прошлым. Что тот самый желудь и станет тем самым дубом, который вырвется с корнем, рассыпая землю, и полетит. Наверное, не стоит бояться. Я полечу вместе с ним, разорву разноцветную сеть проводов. На самом деле я сплю, вспоминаю твой голос. И он единственное, что есть рядом из настоящего. Ни море, ни ветра, ни облаков, ни меня дерево. Можно ли быть счастливым? Сказки бывают только в сказках, никогда не бывает по-прежнему. Бывают сгорающие птицы, которые воскресают на том же месте. Бывают те, чьих безумие слез не удержать. Бывают полеты, которых не хочется забывать и прекращать. А бывают, конечно, падения. Безумно хочу бежать, но боюсь споткнуться. Тишина будет молчать, а ты постучишься в дверь когда-нибудь. Я проснусь, как проснулся сегодня. И больше не буду деревом. Открою дверь и скажу тебе: привет, теплоголосый. Ты пришел, чтобы сыграть мне наступающую ночь? Ты пришел наконец для того, чтобы все-все стало хорошо. Чтобы все-все стало хорошо.